265. Август 6. Когда тяжко, когда невыносимо, когда трудно, думайте о Владыке. Дайте возможность оказать помощь путем единения со мною, путем объединения сознания со мною. Умножу возможности этим путем. Единение в духе с Владыкой принесет через все. Многого можно достичь единением в духе. Даже невозможного и непреодолимое преодолеть. И лучше слушать Владыку, чем шум суеты. Лучше не собою, но мною наполнить сознание. Мысль обо мне подобна струе свежего воздуха. Она разряжает набухшее напряжение суеты. Как бабочка за стеклом бьется моя мысль о перегородке собственных мыслей, окружающих сознание, и часто проникнуть не может. Мои мысли забиваются своими. Остерегайтесь терять равновесие, ибо тотчас же ставить себя под удар. Будем считать, что текущий момент немаловажен, ибо общие кармы и личные сливаются, и тот, кто предназначен сроком, вступает в сужденную ему сферу. Могучую силой магнитно вдвинут будет в будущее. Мощь уявляю на исполнение моих решений. До срока ускорить не мог вашу карму, но вот срок наступил. Радуйтесь, дети, всеобщей будет она эта радость.